Глава 34. Во сне Шей разговаривала с дивана. Не скрипучим криком, каким она пользуется, чтобы напугать добычу, а девичьим голосом. Мягким и полным, словно оперение на соколиной груди. Полным воркующего трепета. И тот голос говорил, что Шей стала добычей. Он шептал, что она ослабела. Спрашивал, сколько ночей Шей провела, жалея себя. Шей попыталась ответить, но дивана взмахнула крыльями в возмущенном упреке. «Молчи, девочка!» Дивана говорила, что у этих людей хрупкие кости и тонкие шеи, и что у всех них есть слабые места, их только надо найти, и тогда они будут истекать кровью, пока не умрут. «Все, что тебе нужно, — это их страх», — заключила дивана. Еще во сне Шей начала затачивать ногти орейки клетки. Вжик, вжик. Дивана, страстно вздыхая, подружески нашептывала ей. «Либо ты охотник, либо охотятся на тебя. Не бывает сторонних наблюдателей». Не открывая глаз, Шей спрятала руки за спиной и снисходительно улыбнулась. Она готова.